чтобы фокать. Ложка, что всегда под ложе дёгать. Жизнь, а не простая штука. Искать в ней, знаешь, глупо. Только легкие пути, без зацепов, сучки. Лишь только пироги. Ты построил.